Глава 43. Всеобъемлющая печаль охватила Ким, когда она увидела простыню, скрывавшую небольшую фигурку на металлическом поддоне. Она взглянула на спину Китса, возившегося с чем-то у своего стола. Да, иногда он доводит ее до белого коленя, и такое случается достаточно часто. Но на этой неделе избранная им профессия заставила его препарировать два детских тела. Неожиданно детективу захотелось сказать ему, что она его понимает. Что она знает, ни образование, ни описание профессиональных обязанностей не могут подготовить человека к тому, что происходит в реальной жизни. Что они оба подписались под тем, что будут представлять мертвых, и что теперь у них нет выбора. Стоун хотела, чтобы он знал. Она это понимает. Ким приготовилась заговорить. «Нет никаких сомнений в том, что мальчик умер от анафилактического шока», — сказал Китс, опередив ее. «Что ж, может быть, так будет лучше». Патологоанатом приподнял простыню и указал на рот Шона Кофи Тодда. «Губы и язык синего цвета. Это указывает на респираторный коллапс. Так как он не мог вздохнуть, кислород перестал поступать в кровь. А сердечной мышце необходим кислород, чтобы продолжать гнать кровь по сосудам. В случае, когда отказывает один из главных органов, остальные функционируют с повышенной нагрузкой до тех пор, пока сами не ломаются». Так что смерть – это результат вот такого катастрофического отказа всех систем. Происходит резкое падение давления, за которым следует летальная сердечная недостаточность. «И сколько времени он умирал?» – негромко спросила Ким. «Если отказывает дыхательная система, то это может привести к подавлению респираторной функции и необратимому поражению головного мозга в течение следующих 3 минут. Тогда смерть наступит несколько минут спустя». Но она наступает быстрее в случае сердечной аритмии, как это случилось в данном случае. «Так сколько же?» — повторила вопрос инспектор. «Не дольше 2 минут», — ответил патологоанатом, глядя на тело. «Но это были самые страшные кошмарные минуты, какие вы можете себе представить». И Китс прожил с этими несчастными каждую секунду из этих последних 2 минут, — подумала Ким, легко коснувшись кончиками пальцев мягкой щеки ребенка. Какой-то внутренний инстинкт заставлял ее приголубить его за все страхи и мучения, которые он пережил. Во время последнего крупного расследования ее тоже прижали к земле и придушили до такой степени, что она почти потеряла сознание. Стоун с трудом сглотнула, вспомнив панику, охватившую в тот момент весь ее организм, и то, как ее сознание боролось за глоток воздуха. А этому ребенку было всего 14 лет. Инспектор отбросила воспоминания в сторону. «Китс, сколько времени должно было пройти с того момента, как он съел орехи?» «Большинство симптомов, связанных с пищевой аллергией, проявляются в течение 1–2 часов после того, как запрещенный продукт попадает в организм. В тяжелых случаях это может произойти в течение нескольких минут. Принимая во внимание историю болезни мальчика и обстоятельства произошедшего, все началось практически мгновенно». «Каковы обстоятельства?» – нахмурилась Ким. Это случилось после урока физкультуры, так что съесть что-то случайно он мог как минимум за час до этого. Прошу прощения, что прерываю, инспектор, однако, судя по характеру остатков орехов, речь о случайном потреблении не идет. Но мальчик знал о своей проблеме. У него в сумке был эпинефрин. Я именно об этом и говорю, согласился Китс, вешая рентгеновскую пленку на экран. Вот горло мальчика, показал он на снимке, а вот эти 2 объекта – цельные орехи. Ким смотрела на эксперта, пока до нее доходил смысл его слов. «Значит, кто-то насильно запихнул орехи в рот этого бедняги».